Видно, он понимал, что собрал зрителей, что смешит всех. Если б клетка была не столь тесной, он бы продемонстрировал, наверное, и не такое. Но в это время сторож приоткрыл на мгновение дверцу клетки и бросил внутрь охапку свежескошенной травы. Она даже не успела привянуть. Пахло, как на лесной поляне, в знойный летний день. И орангутанг сразу забыл обо всем на свете. Он уже ничего не видел, кроме этой свежей травы. Он ее нюхал, касался губами, прижимал к груди. Разочарованные зрители пытались возгласами привлечь его внимание, вернуть снова к прежней игре. Орангутанг мрачно посмотрел на столпившихся у его клетки людей и повернулся к ним спиной. Немного постояв, он лег в дальнем углу, замер в тоске и неподвижности, уткнувшись в траву. Мне перехватило горло. Я отвернулся и увидел рядом с собой парнишку, который, вытирая слезы, пытался незаметно выбраться из толпы. «Жалко орангутанга», — сказал я сдавленным голосом. «Тоскует он. И зачем эти зоопарки? Я бы выпустил всех зверей в их родной лес. А некоторые уже погибли бы теперь на свободе», — ответил парень. «Потеряли навыки. Иных загрызли бы дикие собратья». «Тогда нужны не зоопарки с клетками. Это ведь жестокость, а заповедники, где животных можно прикармливать и оберегать». «Это другое дело», — согласился со мной парень. Мы вместе вышли, но расставаться нам не захотелось, и мы отправились в парк культуры и отдыха, где покатались на чертовом колесе. Почему-то мне показалось, что Алеша, моего нового приятеля звали Алексей Косолапов, хочет есть. И я напрямки спросил его об этом. Он слегка смутился. «Да, поел бы, ужин-то не скоро», — сказал он. «Только у меня денег нет. В зоопарк меня опускают бесплатно. У меня есть еще 3 рубля. Идем». Мы поели в летнем кафе на веранде. Потом долго ходили по парку и разговаривали. Беседа с ним давалась нелегко. Он не то чтобы заикался, но уж очень тянул слова. Но у меня хватало терпения. Видно, и дружба бывает с первого взгляда, не только любовь. Я спросил своего нового друга, где он учится, в какой школе. Он весь напрягся, но лгать, видно, не любил, и, запинаясь сильнее обычного, объяснил, что он учится на пекаря в профтехучилище. Там и живет. Так я обрел друга на всю жизнь. Первый год нашей дружбы мне пришлось долго и утомительно бороться за нее. Даже мама, которая всегда меня понимала, на этот раз удивилась, встревожилась. Мне только исполнилось 13 лет, а Леша уже год как получил паспорт, 17 лет. Он производил впечатление человека со странностями. Надо было терпеливо выслушивать его размышления. Его надо было понять. Мама все никак не могла выяснить, что меня в нем привлекло. «Он что, Христосик?» — спросила она однажды. Я обиделся и впервые в жизни не разговаривал с мамой весь вечер, пока она не взяла свои слова обратно. «Может, я один увидел Алешу таким, какой он был на самом деле, своеобразным, не похожим ни на кого, размышляющим. Меня-то он не стеснялся. Но мама хоть не оказывала на меня давления. А вот в школе заведующая учебной частью Кортина пришла в ужас от моей дружбы с каким-то хулиганом из ГПТУ. Она тотчас навела о нем справки и узнала, что Леша состоит на учете в детской комнате милиции. Меня вызвали к директору школы, заодно мою маму. Попросили зайти и инспектора детской комнаты милиции, Марии Григорьевну Максимову.